Ночь прошла нормально, хотя меня и будили дважды. Я забыл отключить предупреждение о самолетах, так что меня подняли, когда пролетали над нами ночники. Во второй раз кабан на нас вышел. Кабан вообще удивил, в прифронтовой зоне и вышел. Хотя лес большой и густой, наверняка тихих уголков хватало, чтобы переждать, пока тут бои шли. Позавтракав пайком и умывшись водой из канистры, не забыв попить, я занялся ПО боевых дроидов, убирая те сбои, что с ними произошли за ночь. Говорю же, такое постоянно будет вылезать, пока я их ПО до совершенства не доведу. После этой работы, занявшей у меня чуть больше часа, я решил осмотреться. Один боевик сопровождал меня, остальные остались в лагере. Нечего тратить их ресурс мотаниями по лесу. Вернувшись к порталу, я внимательно осмотрел округу. Что ж, вчера мне не показалось. Под стволом одного из упавших деревьев лежала груда костей в истлевшей форме. Наши не стали хоронить немцев, сложили их в ряд и оставили. Остальное доделала природа и дикие звери. Я насчитал 7 черепов, а чуть в стороне обнаружил братскую могилу с 5 фамилиями, кем-то вырезанными на доске. Раненых, думаю, больше было, но их, скорее всего, вынесли. Что привлекло мое внимание, среди фамилий простых бойцов, красноармейцев, была и моя. Хм, значит, и меня посчитали погибшим. В принципе, возвращаться обратно на службу я и не собирался. Тем более после привычного уже омоложения организма я снова выглядел подростком 15-16 лет. Подцепив носком армейского ботинка с рифленой подошвой ствол винтовки, я поднял ее, сдирая пальцем налипшую прошлогоднюю листву, и, осмотрев немецкий карабин с разбитым ложем, отбросил в сторону. Думаю, этот карабин тут появился после той схватки с немецкими диверсантами. Как и наши бойцы, они были вооружены советским оружием. Поэтому откуда тут карабин, для меня оставалось загадкой. Наверное, оттуда же, откуда КВ. «Рай для поисковиков», – пробормотал я, поврежденного оружия вокруг хватало, даже не разорвавшуюся немецкую гранату с терочным запалом приметил, после чего вернулся в лагерь. Пока я гулял к порталу, мысль вернуться в родной мир переросла в железное желание, причем достаточно сильное. От этого я и начал отталкиваться. Задача есть – переместиться к порталу под Житомиром и уйти в свой родной мир. Только нужно решить проблемные задачи, их было две. Я не знал, в тылу чьих войск нахожусь, но, похоже, немецких, если по поведению советских летчиков судить. Но, может, и наоборот. Не скажу без проведения разведки. Вторая проблема состояла в моем имуществе. Ресурс дроидов не бесконечен. И тащить их почти 1000 километров к порталу просто глупо. Соответственно, нужно найти такой транспорт, с помощью которого я смогу добраться до нужного места. Очень вместительный транспорт. Это примерные планы. В идеале мне нужен немецкий аэродром, чтобы перевести все свое имущество к Житомиру. По земле я этого делать не хотел. И долго, и муторно. Приняв решение, я отключил 6 из 7 дроидов для сбережения ресурсов, оставив одного боевого для их охраны, включая склады. После чего, собравшись, направился в сторону, где в прошлом году, когда я тут был, находилась передовая. Там и сориентируюсь. Дроидов, прежде чем отключить, я укрыл под густыми кронами дуба, наведя маскировку с рубленными ветками. Так что с воздуха не заметишь, да и на земле не сразу разглядишь, а если разглядишь, то тут и охрана имеется. Я отдал приказ глушить гостей станнером и укладывать их под соседнее дерево, охраняя, пока не вернусь. Сам я собирался достаточно тщательно, хоть и недолго. Взял армейский баул, нашел его вместе с комбезом, покидал туда пайков, не забыв канистру, тем более треть я уже выпил. Запасные магазины к оружию. И на этом все. Больше просто не было. Фрегаты без меня от ништяков почистили. Мало трофеев я с него снял. Даже бинокля простого не было, не то что фляги. Как я уже говорил, из оружия при мне было только то, что успел снять с трупов перед побегом с носителя. Бластер со взломанным и переведенным на меня идентификатором, к нему 5 запасных батарей и 3 игольника. 2 я убрал в мешок, 1 в кобуре на поясе, вместе с чехлами для запасных магазинов. Еще был мощный шокер, я его снял с трупа наемника, раздавленного переборкой. Это был скорее полицейский станнер, чем шокер. Мощная штука с дальностью 5 метров, с широким лучом и 40 метров с узким. На поясе места уже не было, кобуру прицепил к бедру. В принципе, на этом все, говорю же, с вооружением у меня не так и серьезно. Да боезапаса немного, только то, что с поясов трупов собирал, до арсенала носителя добраться я так и не успел. Да и не уверен, что смог бы его взломать, в отличие от переборок он должен быть всегда закрыт. Шел я быстро, местность это позволяла. Буквально через 100 метров от лагеря лес принял свой нормальный вид. Разрушений обстрелом и налетов уже не так и много, поэтому и мусору было куда меньше. Где мы попали в засаду, я помнил и шел в том направлении, надеясь выйти к лесной дороге, а по ней можно добраться и до прошлогодней линии обороны. С местом я немного ошибся, хотя на дорогу все же вышел. Кстати, по ней давно никто не ездил, следы одних телег недельной давности. Но ошибся не сильно, метров на 300. Дойдя до нужного места, я осмотрелся. Да, это тот самый участок дороги, где мы влетели в засаду. Полуторки не было, видимо, позже ее отбуксировали, она была не на ходу, но зато на обочине стоял БТ. Кажется, это была двойка. По виду целый, хотя и с открытыми люками и прошлогодней листвой на корпусе. Похоже, его бросили из-за поломки или еще чего. Но он не горел, это точно. Обойдя танк от кормы к носу, я также не обнаружил на нем пробоин. То, что он побывал в бою, это заметно, по следам от пуль на броне, вмятин от осколков и нескольких грубо наваренных заплат. Однако более свежих на нем не было. Стоял он кормой в сторону тыла советских войск, носом в сторону передовой. Соответственно, в ту сторону он и шел. Судя по глубоким колеям на дороге, что полукругом обходили замерзшие на дороге БТ, я таких тут не помнил, чтобы были год назад, этот танк на лесной дороге отнюдь не первый. Да и про КВ забывать не стоит. Последний вообще непонятно, что в глубине леса делал и как там оказался. Однако я был уверен, что оба танка из корпуса, где я служил, потому как танковых частей в округе больше не было. Заглянув внутрь, я также, кроме запустения и листвы, ничего не обнаружил. Пулеметы сняты, замок пушки тоже. Да и была она какой-то мелкой, точно не сорокопятка, что-то автоматическое. Сам танк стоял метрах в 30 от того места, где замерла полуторка, когда мы попали в засаду. Так что еще немного погуляв вокруг, вспоминая, как все было, посетил то место, где я вел бой, пока меня не сшибли. Там даже следы остались и зарастающие раны на стволе ели. Словно вчера все тут происходило. Осмотревшись и поправив ремни баула, я его как рюкзак за спину повесил, благо ремни это позволяли, хотя и на плече носить можно, и по дороге направился в сторону передовой. Я даже особо не прятался. Слух, благодаря боевому импланту, у меня был усиленный. И засаду, если что, раньше услышу, чем они увидят меня. Пройдя с полкилометра, я вышел к перекрестку дороги. Вот тут следов было больше и куда свежее. Машины и пара телег утром проезжали. А вот по следам покрышек у меня прозвенел первый звоночник. Это точно был немецкий Opel Blitz. Я его шасси хорошо знаю. Осмотрев большую лужу на перекрестке, грузовик явно проехал через нее, а телеги объехали по обочине. Я перешел на ту сторону обочины, где возницы объезжали лужу, и довольно кивнул. Место удобное для засады есть, к передовой можно не идти. И так понятно, что тут немцы, вряд ли тут трофейный грузовик ездит, так что добудем языка. Пофиг кого, я и немецкий хорошо знаю. Подложив под голову баул, я стал ждать, лениво копаясь в настройках технического планшета. У него была функция связи, и сейчас я настраивал сканер на поиск работающих каналов в эфире. К сожалению, пусто, местные рации просто не работали на тех волнах, на которых работал планшет. Несовместимое для связи оборудование. На самых низких частотах тот что-то слышал, но не хватало мощности по этим самым низким частотам, чтобы их уловить. Тот только по высоким частотам работал, как и все оборудование в космической цивилизации. Это не значило, что как сканер его невозможно было использовать. Соберу оборудование из местных блоков, совмещу их, и тот сможет улавливать, на каких каналах работают рации, дешифровать, если напишу нужные программы для этого, и даже работать как глушилка. Вот этим делом я и занимался, развлекался с планшетом, обдумывая его апгрейд, чтобы можно было использовать в этом мире, прервавшись лишь, чтобы пообедать. Когда к 3 часам дня отчетливо расслышал перестук лошадиных копыт, причем, судя по количеству, там не один всадник. Именно всадники. Телег не было, иначе я расслышал бы их скрип. Убрав планшет в чехол на бедре, станер был на другой ноге. Я взял его, тут мне нужно бесшумное оружие и, главное, не летальное, но продолжил лежать под березой, ожидая гостей. Не потому что ленился или наглый такой. Про слух я уже говорил, им до меня еще минуты полторы двигаться. Кстати, нажав на иконку на рабочем столе сети боевого импланта, я убавил возможности слуха. А то если прозвучит выстрел, меня может ошеломить громкостью. Подстраховался, снизив уровень слуха до стандарта. Также можно и с глазами играть, но все же полноценный цифровой бинокль они не заменят. Увеличение качества зрения помогает при стрельбе, а не при наблюдении. Всадников оказалось 6, причем в черной форме с белыми повязками на рукавах. Я даже удивился, не ожидая встретить полицеев вот так сразу. У 5 были винтовки, а вот у старшего, видимо, командира, кроме кобуры с короткоствольным оружием, еще и автомат имелся. Наш ППШ. С таким же я вел бой в этих местах год назад с немецкими диверсантами. Чехол с запасным диском у этого командира на поясе был. Не знаю, что я с ними после сделаю, но автомат точно заберу. Винтовки, наверное, тоже, тем более они также были советского производства, классическими Мосинками. Хотя нет, у одного не винтовка, а карабин. Меня, лежавшего в траве, скрывал кустарник, поэтому до последнего момента никто из предателей так меня не рассмотрел, тем более цвет комбеза я поменял на зеленый, точь-в-точь как трава вокруг. Вытянув руку, продолжая лежать на спине, причем вторую я заложил за затылок, так лежать удобнее было, сфокусированным лучом выстрелил в последнего полицая. Дальность в таком случае 40 метров, а до него было всего около 20. То, что я попал, было видно. Тот завалился на гриву лошади и стал сползать в бок. Вот так я и начал нейтрализовывать полицаев, стреляя в тех, что двигались последними, чтобы тревога раньше времени не поднялась, ну а командира завалил, когда он проезжал мимо. Тот свалился с лошади, как куль с картошкой, всего в 7 метрах от меня. На лошадях не удержался никто, и лишь один, застряв ногой в стремени, волочился за лошадью, отчего его форменная куртка задралась до шеи. Я вскочил и подошел к командиру. Сами копытные не шугались и спокойно ждали, отойдя на обочину и пощипывая травку. «Какие спокойные!» – задумчиво пробормотал я по-русски, посмотрев на лошадей. Я старался в последнее время говорить только по-русски, чтобы не терять разговорный навык. Станер у меня был неплохой, это же не шокер, поэтому он выбил полицаев из сознания 5 часов, а не парализовал их. Вот когда я стрелял в командира, тогда да, мощность уменьшил до минимума. «Кого-то же я должен допрашивать?» Так что 5 минут тот должен очнуться. Время было. Я снял со всех полицаев оружие вместе с подсумками. Обыскал, собирая трофеи в один из Сидоров, вытряхнув сначала содержимое. В общем, занимался любимым делом. Кстати, Сидора было всего 2. В обоих продовольствие и запас патронов. Сложив все в один, во второй остальные трофеи собирал. Потом оттащил все тела вглубь леса. Нести их на руках я побрезговал. Волоком утащил. Туда же и лошади отвел за поводье. Когда закончил, на плече у меня висел внимательно осмотренный ППШ, кстати, плохо ухоженный. Но у одного из полицеев в подсумках у седла нашелся чистящий набор, потом почищу. Правда, вот патронов к автомату было всего 2 полных диска. В кобуре вообще парабеллум оказался. Да еще какой-то старый, с облезлым воронением. Но рабочий, что немаловажно. Полицаи еще без сознания были, поэтому я стал крепить трофеи к седлу с мирной, невысокой коняшки. Остальных решил отпустить на волю, когда кончу полицаев. Но тут очнулся их старший. Причем он старался все делать незаметно, быстро осмотрелся и, заметив, что я стою к нему спиной, потянулся к голенищу правого сапога, не сводя с меня напряженного взгляда. Ага, умный. Я нож, что он там держал, давно прибрал. Очнулся болезный, мельком обернувшись, спросил я. Поговорить надо. Проверил, как держатся вещмешки у седла и не сползают ли связанные, как вязанка дров, винтовки и карабин, после чего подошел к полицаю. Тот уже вставал, причем, когда я подходил с висевшим стволом вниз автоматом, он неожиданно бросился на меня. Неожиданно, может, для него, но не для меня. Я заметил, как у него напряглись мышцы ног перед рывком, так что встретил его прямым ударом ногой в грудь. Поверьте, я таким ударом доски ломаю, не то что ребра. Летел тот красиво, 4 метра, после чего завалился на кустарник, хрустя то ли ветками, то ли ребрами. По мне так все равно не жилец, чего его жалеть? Вытащив его за ноги обратно и похлопав по щекам, а то он снова в нирвану ушел, вернул в чувство. После этого произошел наш диалог. Правда, полицай говорить не хотел, но я умел допрашивать. Опыт-то есть. В принципе, все, что хотел, я узнал 10 минут и решил, что задерживаться тут не стоит. Расседлав лошадей, я их отпустил, кроме одной, она мне была нужна. У 2 полицаев к седлам были приторочены веревки. Мне вполне хватило сделать 6 виселиц по обеим сторонам дороги. На одном дереве веток над дорогой не хватило, пришлось импровизировать, но смотрелось красиво. Так и покачиваются, мимо точно не проедешь. Повесил еще живых, убивать не стал, что заслужили, то и получили. А в результате допроса я прояснил для себя основное, ну и узнал, почему тут появился этот отряд. Как и в истории моего родного мира, немцы нанесли удар и прорвались к Сталинграду, значит, мои действия на местной истории практически никак не сказались. Фронт тогда рухнул, многие части погибли, бойцы и командиры частично попали в плен. Сталинградская битва тоже была. Также был пленен Паулюс вместе со своими генералами и остатки армии. Все так же. О, полицай даже знал о том, что у Советов снова ввели погоны. Ну ладно, мы находимся в глубоком тылу немецких войск, но это и так понятно, это прояснили. Теперь по поводу того, как полицаи тут оказались. Рядом было крупное село, кстати, именно там я квартировал. когда работал в особом отделе корпуса. Полицаи были оттуда. Выехали они по анонимке, сообщавшей, что в деревне неподалеку отсюда, на 6 дворов, у вдовы лесника прячутся русские. Кто точно неизвестно, то ли сбитые летуны, то ли сбежавшие из лагеря, но в советской военной форме. Передовой отряд полицаев должен был выйти к деревне и занять позиции на подступах, чтобы русские не сбежали, пока немцы готовят группу захвата. Из соседнего городка должны были прибыть две машины с солдатами из охранной дивизии. Кстати, немцы как раз по этой дороге проедут. Подумав, я разгрузил коня, снял с него седло и отпустил. Если мне машины фактически собираются подарить, почему бы не принять? Насчет аэродромов тоже спросил, может, какие есть, но полицай знал только об одном. Тот находился километрах в 100 и являлся военным, принадлежал дальней бомбардировочной авиации. Пока я возился, возник гудящий звук нескольких автомобильных моторов. Понятно, вот и немцы. Тут пришлось действовать быстро. Когда грузовики проезжали мимо, до повешенных полицаев осталось метров 100, они за поворотом покачивались на ветках, я выскочил на дорогу. К счастью, один грузовик был тантованный, в другом рядами сидели немецкие солдаты, покачивая головами в касках в такт неровностям на дороге. Поэтому я сходу облучил станером солдат в первой машине, включая тех, кто сидел в кабине, после чего подбежав ближе и тех, что во второй. Работал я широким лучом, поэтому и не опасался, что кого-то не задену. Мои действия успели рассмотреть двое в кабине второй машины, кажется, это было что-то французское, но помешать мне не успели. Они, как и солдаты в кузове их машины, лишились сознания. Мотоциклистов не было, так что я спокойно занялся ловлей машин. Ладно, второй ловить не пришлось, она почти сразу встала и заглохла, а вот за первой бегал. Машина умудрилась свернуть с дороги и, миновав все деревья, немного углубиться в лес. Открыв на ходу дверь, я выдернул водителя, тот упал под колеса и, похоже, именно от его полной туши машина дернулась и заглохла. Я даже в кабину толком забраться не успел. Запустив двигатель, я съехал с тела водителя. Закинул его в кузов, задним ходом выгнал машину обратно, отогнал обе к полицаям. Вот дальше я оставался в сомнении, но решив, что солдаты охранных дивизий – это все равно, что каратели, те же функции выполняют, присоединил штык к немецкому карабину и, обходя уложенные на обочине в ряд тела, стал штыком пробивать грудь каждого немца. Работа муторная и неприятная, но что делать? Кстати, простых бойцов вермахта, окопных работяг, я бы, скорее всего, не тронул, но этих фронтовиками не считал. Заминировав тот «Опель», что остался без тента, я забрался в кабину французского грузовика. Кстати, полноприводного. Все оружие, подсумки и рюкзаки немцев, а также трофеи с полицаев уже были в кузове. Поэтому, развернувшись, я на перекрестке свернул на свою дорогу и погнал к месту прошлогодней засады. Дальше, сбегав к своему лагерю, забрал двух технических дроидов, после чего, развернув машину, поехал обратно. Причина была в моем имуществе. Я сомневался, что оно все в кузова двух грузовиков войдет, не то что в один. Так что мы вернулись к «Опелю». Сняв мину, управляя дроидами, я сделал жесткую сцепку. Теперь француз ведущий, немец на буксире. Сцепку, за неимением нормального материала, сделал из двух стволов и тросов. Конструкция не особо надежная, но будет возможность обновлю. Вернувшись в лагерь, я проследил за погрузкой, банально управляя дроидами с помощью сети. Все контейнеры в открытый кузов «Опеля». Сверху накрыли маскировочной сетью, что была в кузове. Остальное в кузов француза. Еле-еле, но все поместилось. Правда, дроидам уже не осталось места. Пришлось импровизировать. Одного технического взял к себе в кабину, он по размерам вполне нормально мог устроиться рядом, двух оставшихся в кабину немца, а вот боевики устроились на обоих грузовиках. Два на тенте француза, два на контейнерах «Опеля». Карта, взятая у командира взвода, у меня была. Со всеми местными обозначениями, между прочим. Так что уже к ночи я покинул лес и по полевой дороге погнал дальше вглубь оккупированной территории. Двигался я в сторону аэродрома. А что? Идея хорошая, посмотрим, если получится, угоним самолет. Сказать, что грузовики были перегружены, значит ничего не сказать. Даже в кабине у меня, кроме дроида, на полу были ранцы и часть подсумков, а еще ведь и на борту повесили, хорошо закрепив. Поэтому, заметив, что температура двигателя начала повышаться, я съехал на обочину и заглушил его. Нужно дать остыть мотору. Проехать я успел километров 45, а то и все 50. Тут непонятно, темень в округе. Один раз меня пытались остановить, полицаи на перекрестке стояли, пятеро, и с ними двое немцев, но без блях, не фельджандармы. Трофеи с них я тоже погрузил на машины, все убрал на «Опель». Может, это и оказалось последней соломинкой для француза? В принципе, повезло, что дорога сухая, если бы был дождь, все, тушите свет, встали бы. Однако, несмотря на более-менее приличную дорогу, француз едва тянул. Тем более, то, что мне достался вездеходный грузовик, я считал большим везением. Из всех луж и оврагов выбирался. Один раз лишь дроидов пришлось привлекать, чтобы вытолкали из глубокого оврага. Причем я тогда сцепку снял и по очереди выгонял по крутому склону перегруженные грузовики. Вот тогда дроиды и пригодились. Открыв дверцу, я спрыгнул на дорогу. Только благодаря грунтозацепам на подошве ботинок мои ноги не разъехались. Я расстегнул комбез и справил малую нужду прямо на дорогу. Вернувшись к кабине, я достал из трофейного планшета трофейную же карту и, разложив ее на капоте, стряхнув крупные комья земли, что попали на него из-под колес, и, подсвечивая фонариком, стал изучать маршрут, прикидывая, как ехать дальше. До рассвета времени много, километров 150 спокойно осилю. Потом найду безопасное место для стоянки и высплюсь за световой день под охраной дроидов. Насчет топлива я не переживал, у француза полный бак, а я еще из «Опеля» слил. Также и канистры с него прихватил, там две было. К тому же я рассчитывал на трофеи для заправки по пути, да и машину поменять стоило бы. Вездеход – это хорошо, но для меня он маленький, а я у немцев большие грузовики видел. Топлива мне хватит километров на 100 точно, с таким-то грузом и прицепом. Или на 150, если с дорогой повезет. Уже нормально. А вот к аэродрому двигаться я передумал. Все же опасное дело с непредсказуемыми последствиями. Судя по карте, там уйма немецких частей, хоть в основном и зенитных, но все же. А так на грузовике я ночами спокойно доеду. Меня никто не гонит, не подгоняет, торопиться ни к чему. Захочу по пути где-нибудь встану для отдыха. Тем более, чую, мне это потребуется, а то после последних дней нервы на пределе. В общем, посмотрим по ситуации, но дальше еду на грузовике. Двигатель остыл, так что, долив в бак топливо, я вернулся в кабину и, запустив мотор, поехал дальше. Где-то часа через 4 тот снова начал закипать, а я продвинулся всего километров на 60, дорога вообще плоха была. Но без немцев, так и не встретил их, а на шоссе, где их наверняка хватает, как блох на собаке, я не выезжал. Один раз на сожженный мостик через реку наткнулся. Похоже, диверсию тут кто-то на днях совершил. Пришлось объезжать. А это тоже потеря времени. То, что мост недавно сожгли, было видно по внешнему виду. Сутки, не более двух, а также потому, что на карте у лейтенанта этот мост числился как действующий. Пока мотор остывал во время второй стоянки, как и в первый раз, я встал в чистом поле. Только дорога тут была хоть и песчаная, но сухая. Дозаправив машину, бак почти сухой был, километров 120 проехал, если все объезды считать. Я достал ППШ и чистящее средство, после чего стал спокойно заниматься чисткой, подсвечивая фонариком. Закончив, переснарядил диски и, поев пайка, поехал дальше. Мотор уже успел остыть. Может, сменить скакуна, сделать француза прицепом? В принципе, обе машины я предварительно осмотрел и решил, что мотор Рено явно мощнее, чем у немца, поэтому и выбрал его. Хотя сам грузовичок был меньших размеров. Ничего, если мотор клин даст, у меня еще «Опель» есть. Место для ночевки я подобрал глухое, рощу в поле, подальше от деревень. Никаких источников воды я в нем не нашел, пришлось использовать воду из канистры. Тем более запасы я пополнил, воспользовавшись попавшейся рекой. Вода была чистой, я проверил медицинским анализатором, вполне годной для употребления. Убедившись, что грузовики хорошо замаскированы, один боевик несет охрану, я устроился на куче лапника и совершенно спокойно уснул. Поужинал я перед сном уже местной едой. До синтезатора в кузове лезть не хотелось, добираться до него тяжело, а тут полицаи, да и некоторые немцы поделились со мной продовольствием. Я успел все ранцы просмотреть, чтобы еда потом не завоняла. Трофеев хватало, покушал хоть и в сухомятку, что не так уж и полезно для желудка, но очень калорийно, вкусно и ностальжи. Да-да, я поел с огромным удовольствием. Все же давно нормальной земной пищи не встречал. Все синтезаторы, да дорогие рестораны, а у тех свои блюда.